Причиной была не месть. Выбросьте это из головы раз и навсегда. Оба брата глухо и мрачно эхом повторили его слова. Причиной была не месть. «Тогда что же?» — спросила я, не обращаясь ни к кому в отдельности. Я ждала. Мысли мои путались. Дважды мистер Эйлин пытался что-то сказать, но безуспешно. Наконец он заговорил, медленно и словно нехотя. «Мы считаем, что побудительной причиной был страх». «Страх? Страх! При чем тут страх? Страх, без сомнения. Немного терпения, я попытаюсь объяснить свою мысль. Все мы, мистер Лоуренс Чалфонд, мистер Гай Чалфонд и я, сами того не желая, пришли к выводу, что происхождение Мартины окутано тайной. Сами по себе ее слова можно расценить как плод детского воображения. Мистер Гай Чалфонд сказал мне, что никогда не слышал никаких разговоров о том, что Тина — приемный ребенок. Но мистер Лоуренс Чалфонд признал, не без нажима с моей стороны, что такой слух существовал, как он полагает, с легкой руки известной сплетницы миссис Тидмарш, которая упомянута в рассказе Тины, и, как я понял, в письме, полученном сегодня утром от миссис Мориарти. Надеюсь, что мне послышалось, как Лоуренс высказал желание свернуть шею как одной, так и другой. Но без сомнения я заметила брошенный на него укоризненный взгляд мистера Эллина. Сердце мое начало бешено колотиться. Мне казалось, я знаю, к чему все это клонится, и меня охватил невыразимый страх. Он не отпускал меня, пока мистер Эллин излагал результаты своей попытки отделить истину от лжи. Я слышала его слова, но их значение не доходило до меня. Мартина похожа на некоторых членов семьи Чалфонд. Но, с одной стороны, миссис Чалфонд, ваша старая няня Энни, и, как я теперь понял, мистер Гай Чалфонд, глядя на двойную миниатюру в гостинице «Грэнд Барбара», заметили иное сходство. У него, как и у Энни, не было причин считать это сходство чем-то большим, нежели случайностью. Я не стану высказываться по поводу замеченного Энни и мистером Гаем Чалфонтом сходства, пока мы несколько не продвинемся в вопросе об удочерении Мартины. Если предположить, что Тина правильно поняла слова мистера Дирсли, то его заявление, что она ребенок не его и не его жены, равносильно признанию того, что ее удочерили. Если так, самое естественное предположить, что миссис Дирсли пожалела свою близкую и дальнюю подругу, которая хотела найти дом для своего ребенка. После смерти миссис Дирсли молодая леди узнает о том, что мистер Дирсли и его приемная дочь утонули на пути в Америку. В критический момент, когда ее планы могут рухнуть, если эта история станет известна, молодая леди обнаруживает, что девочка живет у ее мачехи, с которой она и ее братья обошлись так несправедливо. Она не знает, что именно известно девочке и что она может рассказать, когда прервет свое загадочное молчание. Охваченная ужасом, молодая леди решает, что девочку нужно отвезти в другую страну, откуда, как можно надеяться, она никогда не вернется. Такая возможность представилась и была использована. Это прозвучало настолько логично, что только подтвердило мои неясные страхи. Так что же было ли это похищение, или Эмма лишь утвердила свое право поступать, как хочет, с тем, что принадлежит ей? Станет ли она, если решится, вновь предъявлять свои права на Тину? Я была в отчаянии. Мистер Эллин спокойно продолжал. Но этим рассуждением прямо противоречит клятвенное заверение мистера Дирсли, что Тина не дочь мисс Чалфонд, чего девочка так боялась. «Конечно нет!» — прокричал Лоуренс. «Дурочка! Как это могло и прийти в голову? Это немыслимо! Я знаю худшие и лучшие стороны Эммы. Пусть бы Дирсли и еще десяток человек вместе с ними клялись, что это так. Я бы не поверил, и Гай бы не поверил». «И я тоже», — сказал мистер Эллин. «Страх, всепоглощающий страх оставил меня. Все остальное было темно для меня –